Это же источник пожирателя. Он способен поглощать любую ци этого мира, тем самым непрерывно подпитывая себя. Это одна из разновидностей духовного источника. Завопил свин, едва почувствовав эту ауру. От источника появилась снаружи лишь его четвертая часть, а воздух вокруг стал липким, и сильная аура поглощения распространилась вокруг. Сюань Юань резко переменился в лице. Он быстро выплюнул еще один сгусток зеленой крови дракона, которая в воздухе сформировала надпись, запечатывающая техника Далуа. Затем вокруг источника сформировалась плотная печать, которая полностью запечатала его. Затем остатки камня вокруг источника были окончательно разбиты и опалили тучей золой, и все увидели образ странного и высокого старца. Все вокруг издали облегченный вздох, но когда свин увидел этот образ, то шокированно воскликнул: «Это форма пожирателя. Это на самом деле форма божественного зверя-пожирателя». Все вокруг резко переменились в лице от шока и посмотрели на свирепый источник пожирателя, который спокойно лежал на земле, излучая сильную ауру поглощения. Глава 348. Могу ли я позволить себе проиграть? Пожиратель – это зверь из далекой древности, упоминание о нем есть лишь в записях мудрецов. Это был зверь, который занимал 28 место в списке божественных зверей. Этот зверь мог поглотить все и не подавиться. В сравнении с ним свин выглядел просто божьим одуванчиком. Сюань Юань также имел некоторое представление о пожирателе. Он посмотрел на небольшой источник и увидел, как тот сформировал образ, подобный волку. Его глаза были кроваво-красными, мех белым, а аура крайне мощная и угнетающая. Сюань Юань посмотрел на собачье тело свина и почувствовал, что между этими двумя практически не было никакой разницы, если не считать постоянно капающей слюны свина. Однако внешняя разница была просто колоссальна. На фоне пожирателя свин выглядел полным убожеством. «Ха-ха, парень, ты поймал большой улов. Духовный источник пожирателя. Ты даже представить себе не можешь, насколько велика сила этого источника. Фактически, этот источник поглотил всю энергию всех тех источников, что были вами разрушены во время состязания. Таким образом, можно сказать, что все эти источники теперь принадлежат тебе, пожиратель». Кто-то озадаченно пробормотал это название, а затем из глубин памяти многих людей всплыла информация, которую они когда-либо ранее встречали в различных книгах. Так это божественный зверь-пожиратель, который занимает 28 место в списке божественных зверей. Это крайне жестокий зверь, который обладает неутолимым голодом. Он способен поглощать других божественных зверей, даже глазом не моргнув. Это слишком жуткое создание. И Сюань Юань на самом деле смог добыть настолько мощный источник, можно смело утверждать, что этот духовный источник просто бесценен. Сан Гун озадаченно посмотрел на свина. Даже он сам не очень понимал, что это был за источник и зверь такой, но свин тут же выпалил эту информацию. Пожиратель был крайне редким зверем, и очень немногие знали о его существовании, но с учетом того, что по слухам, свин имел очень тесную связь с демоном ужаса, все становилось на свои места. Кроме демона ужаса, информация о божественном звере-пожирателе была лишь в древних книгах мудрецов. Таким образом, этот свин просто не мог бы получить информацию о пожирателе. Инч Жень Луа облегченно вздохнула и про себя была очень рада. Сюань Юань победил, слава богу. Святой Сюань Ву имел красные газа, а его тело окутала кровавая аура. Его убийственное намерение в этот момент достигло своего пика. Удача Сюань Юаня просто шла вопреки всем законам мира. Он не просто добыл духовный источник пожирателя, но и его форма приняла форму божественного зверя-пожирателя. Ценность этого источника просто сложно себе представить. «Сюань Юань, я просто обязан убить этого мальца». В то же время глаза святой Хан Тянь и феи девяти небес, казалось, начали сиять ярким пламенем. Было очевидно, что сила Сюань Юаня полностью превзошла их воображение. Бессмертные, которые поддерживали Чэнь Иня и сейчас были на рынке Чиньмин, резко посинели в лицах и выглядели так, словно сейчас начнут рвать кровью. Духовный источник пожирателя стоил как минимум более 10 миллионов цзинь обычных боевых источников, а его реальная ценность просто не могла быть оценена, и Сюань Юань на самом деле добыл его. И что убивало их еще больше, так это то, что он добыл его из камня, за который заплатил всего 3 миллиона монет короля. Многие люди вокруг снова пораженно загомонили. Кто бы мог подумать, что его сила будет настолько велика. Я думал, что Сюань Юань однозначно проиграл, кто бы мог подумать, что он победит. На этот раз все пять великих мастеров полностью опозорились. Согласен, удар по их репутации реально оказался очень мощным. Четверо великих мастеров из рынка бессмертных были настолько злы, что их лица стали ярко-красного цвета, а старик, который возглавлял их, с яростью посмотрел на Сюань Юаня. Все, что он мог сказать, так это то, что Сюань Юань был слишком дерзким и бесстыжим. Но в это время Свин решил доказать, что он является куда более бесстыжим, и снова начал действовать. Он открыл рот и мощный поток устремился в него. Его глаза засияли, и он взлетел в небо. Однако Сюань Юань быстро спрятал источник пожирателя в свое кольцо, а затем ногой быстро отправил Свина в полет. Это так разозлило Свина, что яростно зарычал на него. «Гав, парень, ты смеешь пинать этого великого императора? Я и так тебе отдал источник Байлин, так что чем ты недоволен, а теперь проваливай отсюда!» — взревел Сюань Юань. «Гав, парень, живо отдай мне духовный источник пожирателя. Если ты не отдашь его мне, то этот великий император отправит тебя прямо сейчас к монаху западных земель». Рот Свина уже начал пускать слюни, когда он угрожал Сюань Юаню. «Ты угрожаешь мне, боюсь, что у тебя силенок не хватит», — заявил Сюань Юань. «Гав, парень, не испытывай моего терпения». Свин начал дрожать от ярости. «А мне вот нравится унижать тебя». Сюань Юань продолжал подливать масла в огонь. «Гав, ты слишком жесток». Наконец, Свин беспомощно вздохнул. Люди вокруг были полностью офигевшими. Да какие отношения между этим свином и Сюань Юанем? Затем Сюань Юань посмотрел на Сянь Вана и с улыбкой сказал: «Сянь Ван, победитель и проигравший уже определены. Ранее мы договорились на ставку в 4 миллиона цзинь источников энергии. Также вы должны передать мне источник покойного монарха, убийственный источник Тиньху и источник пустоты с формой клинка пустоты, которые вы добыли в этом состязании». Перед глазами всех этих людей, как представитель королевской семьи Северной империи, вы же не станете отрицать своих слов. Но, к сожалению, даже если вы откажетесь от своих слов, поскольку это владение Северной империи, я ничего не смогу сделать. Сюань Юань покачал своей головой, сказав это со вздохом. Сянь Ван переменился в лице еще больше, даже с кончиков его губ потекла кровь. Он резко сплюнул кровь, и та разрушила камень-источник рядом с ним. «Хорошо, Сюань Юань, вот, здесь 4 миллиона цзинь источников энергии, а также убийственный источник Тиньху, источник покойного монарха и клинок пустоты». Он знал, что здесь было слишком много свидетелей из королевской семьи Северной империи, и если он откажется выполнять условия спора, то они так просто не отпустят его, и это не упоминая Сангуна. Потеря некоторых сокровищ была не важна, но если он потеряет поддержку людей, то уже никогда не сможет вернуть свое влияние снова. Так, Сянь Ван снял кольцо со своей руки и бросил его Сюань Юаню. В кольце были все оговоренные вещи. «О, здесь все, как было договорено». Сюань Юань открыл кольцо, и мощная ци ударила ему в лицо. Он заглянул внутрь, а затем посмотрел на Сянь Вана. «Сянь Ван, вы действительно достойны звания одного из великих мастеров. Даже полностью отдали свою ставку в 4 миллиона цзинь источников энергии. Вот это я понимаю, достойный представитель королевской семьи Северной империи. Даже проиграв, вы и глазом не моргнули, вернув долг. Я очень рад, спасибо большое». Глаза Свина снова начали сиять. Только что Сюань Юань получил целое состояние, так он жадно закричал: «Парень, отдай мне половину, сдохни». «Ладно, юный мастер Сюань Юань, поскольку вы завершили ваше состязание, не пора ли сделать перерыв?» Один из сторонников Ченьяня с нетерпеливым взглядом посмотрел на Сюань Юаня. Он хотел, чтобы тот как можно скорее покинул рынок Ченьмин, так как его удача была настолько велика, что они были готовы умереть на месте. Ну, это вполне логично, чтобы отдохнуть после тяжелой битвы. Однако, прежде чем я уйду, я хотел бы поделиться некоторыми секретами с местными людьми. Сюань Юань громко рассмеялся, а затем он махнул рукой, и шахматная доска снова распространилась вокруг, окутав около 10 гор с камнями-источниками, после чего он крикнул: «Все эти камни были отсортированы мной. Эти камни уже были очищены людьми и являются совершенно пустыми. Можете сами убедиться в этом». С этими словами, все 10 гор камней были разом взорваны, и внутри действительно не было ни одного источника. В этот момент лицо бессмертного от рынка Ченьмин стало фиолетового цвета. Лицо Юэ Чан также резко изменилось, а ее тело стало непроизвольно излучать сильную жажду убийства. Сюань Юаню оказалось мало того, что он нанес мощный экономический удар рынку Ченьмин, Он действительно собирался уничтожить его. Многие люди вокруг воскликнули: «Что здесь происходит? Как так?» Хоть я и был в курсе того, что рынок Чиньмин не очень чист на руку, но как они могут быть настолько дерзкими? 40%. 40% всех источников здесь пустышки. Они просто обдирают нас. Тем временем Сюань Юань с улыбкой продолжал: «Что касается камней на внешней части рынка, то они либо пустые, либо по своей стоимости равны тому, что вы за них заплатили. Давайте я вам покажу». С этими словами он направился к еще одной куче камней, а затем бесчисленные камни разрушились, показав лишь небольшие кусочки источников, чья ценность была минимальная. «Вот оно значит как, теперь я все понял. Когда я просил девушек здесь сделать выбор, они специально выбирали эти камни, так как четко знали, какие из них есть какие. Этот Ченинь просто сволочь. Это позор, он пал слишком низко, занимаясь подобными вещами. 40% камней пустышки, еще 40% просто бесполезный мусор, которым они привлекают новых клиентов. Это просто жесть. Все присутствующие здесь были довольно влиятельными людьми, и теперь разоблачение махинаций рынка Чиньмин Сюань Юанем вызвало у них очень сильную злость в сторону Ченьминя. Чтобы я еще раз пришел на этот рынок, да никогда в жизни. Согласен, нафиг это жулье, закрыть его нахрен. Представитель Ченьминя на рынке услышал эти слова, его лицо стало очень бледным. Он не ожидал, что Сюань Юань устроит им такую взбучку. Похоже, что он не просто хотел уничтожить рынок Чиньмин, но и был намерен убедиться, что он никогда больше в будущем не сможет возродиться. «Сюань Юань, ты заходишь слишком далеко, тебе жить надоело». Множество убийственных аур появилось вокруг. Они явно намеревались убить Сюань Юань, однако тот остался совершенно бесстрашным. «Позволяю себе слишком много. С древних времен все рынки минералов занимаются подделыванием камней, однако всегда существовал допустимый предел жадности. Но вы, рынок Чиньмин, использовали женщин, чтобы завоевать доверие своих клиентов, заставляя их сливать свои средства на ваши пустышки, и вы мне говорите о том, что я позволяю себе слишком много. Я искренне уверен, что подобные рынки должны быть уничтожены. Умри». Неожиданно пространство вокруг окутала мощная сила, которая принадлежала минимум бессмертному пятого уровня, а затем мощный удар был совершен в сторону Сюань Юаня с явным намерением убить его. Святой Сянь Ву также был в диком восторге, что нашелся подобный безумец. «Да, убей его. Пускай он использует демона ужаса, а затем я запросто смогу уничтожить его. Это кому там жить надоело?» Сюань Юань тут же выпустил крайне кровожадную ауру, а бессмертный пятого уровня тут же покрылся холодным потом, тут же вспомнив о демоне ужаса, про которого он совершенно забыл в порыве гнева. В этот момент мощная аура окутала все пространство вокруг, и давление бессмертного пятого уровня было мгновенно разрушено. «Что, не можете смириться со своим поражением, император Тайшан?» Император Тайшан появился в воздухе с очень холодным выражением лица. Он напоминал могучую гору, вызывая у людей чувство абсолютного величия. Его статус. Идет перевод. Глава 349. Ход императора Тайшана. Император Тайшан холодно посмотрел на бессмертного, который попытался напасть на Сюань Юаня, и сказал: «Ян Ван, и вы называете себя членом королевской семьи Северной империи? Мне действительно стыдно за тебя. Эй, проводите Ян Вана в клановый дворец и заприте его там на 10 лет, чтобы он обдумал свое поведение». «Да». Позади Тайшана появились двое мужчин с жуткими аурами. Их ауры ничем не уступали императору Тайшану. Когда эти двое мужчин появились возле Ян Вана, его выражение лица резко изменилось. «Император Тайшан, вы отвечаете за армию, министерство по делам двора находится вне вашей юрисдикции. У вас нет права вмешиваться в не свои дела, даже королевская семья, прежде чем вмешаться в дела министерства по делам двора, должна провести тщательную проверку и делать это постепенно. А вы смеете садить меня под арест?» Ян Ван не ожидал, что император Тайшан сделает свой ход в это время. Его вмешательство фактически означало, что королевская семья Северной империи помогает Сюань Юаню. Это все равно, что нанести удар в спину, и это очень сильно разозлило Ян Вана. «Да как ты смеешь? Император Тайшан воплощает в себе волю самого императора. Ты хочешь убить Сюань Юаня, а затем напасть на императора? Это неуважение к императору. Этого достаточно, чтобы надолго посадить тебя под арест. Не говоря уже о том, какие махинации вы здесь проводили на рынке Чиньмин. И после этого вы даже покаяться не желаете? Я так зол, что хочу убить всех вас здесь. Парни, доставьте его в клановый дворец и посадите под арест на 60 лет. Голос императора Тайшина был подобен раскату грома. Это действительно было крайне страшно. Его давление вызывало у всех людей вокруг крайне некомфортное чувство. Многие из них начали чувствовать себя плохо, а некоторые даже начали рвать кровью и даже умирать. О, Цзиньгачиэн Цыбаинь, весьма неплохо. Уровень развития весьма неплох. Слушая слова Тайшина, рассмеялся Свин. «Спасибо за похвалу, старший», — улыбнулся в ответ Тайшин. Его голос был подобен зимнему грому, но даже он был должен показывать некоторое уважение перед Свином. Двое людей Тайшина непосредственно запечатали силы Ян Вана и унесли его из рынка Чиньмин. Сюань Юань посмотрел на императора Тайшина и почтительно поприветствовал его. «Младший Сюань Юань отдает дань уважения императору Тайшину. Ха, юный мастер Сюань Юань не стоит быть таким вежливым. Я даже подумать не мог, что мою Северную империю посетит такой выдающийся человек и сразу же столкнулся с подобным безобразием. Я надеюсь, что это не доставило тебе больших неприятностей. Мое влияние уступает только самому императору, но я поверить не могу, что пока я столько лет охранял границы империи, люди здесь настолько распустились, что даже мне не выказывают никакого уважения. Но ничего, только дайте мне повод, и я быстро наведу здесь порядки». Тайшин пронзительно посмотрел на собравшихся вокруг монархов и бессмертных, а затем его взгляд остановился на Сяньване. Сяньван непроизвольно отступил назад. Тайшин много лет охранял границы империи, таким образом, его авторитет среди солдат был крайне высок. В результате, очень немногие люди осмеливались оскорблять его. Даже Сяньван не осмеливался делать этого. Остальные бессмертные, которые поддерживали Ченьиня, вообще даже пикнуть не смели и лишь могли проглотить тот факт, что Сюань Юань полностью уничтожил репутацию рынка Чиньмин, так как они боялись навлекать на себя гнев императора Тайшина. Ха-ха, конечно, я не забочусь об этом. Если бы каждый был таким же, как император Тайшин, то подобных случаев вообще практически не случалось бы. Стыдно признаться, но я прибыл в Северную империю, чтобы отомстить за малышку Шигуань. Теперь, когда я полностью уничтожил рынок Чиньмин, моя цель достигнута. Это послужит хорошим уроком для Ченьиня. В следующий раз пускай подумает дважды, прежде чем делать нечто подобное. В противном случае этот Сюань Юань будет вынужден использовать силу старшего демона ужаса и направиться непосредственно к особняку великого императора, истребляя все на своем пути. В глазах вспыхнул холодный свет, и он посмотрел на бессмертных рынка Чиньмин. Они были настолько напуганы, что покрылись холодным потом. Сейчас они лишь могли винить Ян Вана в своих головах за его вспыльчивость. Хорошо, что Тайшин вовремя вмешался, иначе сегодня они столкнулись бы с большой бедой. Если демон ужаса сделает свой ход, никто из них не сможет убежать. Эти бессмертные постепенно успокоились, радуясь тому, что Тайшин так своевременно появился, иначе ситуация могла выйти полностью из-под контроля. Сюань Юань уже был готов использовать свой последний козырь, но Тайшин смог успокоить его. В противном случае последствия было просто сложно себе представить. «Ха, так я и думал, они боятся демона ужаса и не хотят заходить слишком далеко, чтобы не спровоцировать меня на его использование. Они уже в курсе того, что рядом со мной есть демон ужаса, но в порыве гнева они просто забыли о нем и слишком поздно вспомнили об этом». Про себя Сюань Юань уже полностью оценил ситуацию. Юный мастер Сюань Юань, имея поддержку демона ужаса, вполне мог смело напасть на нас, но вместо этого он использовал свои навыки в поиске минералов, чтобы наказать своего противника, не причиняя большого вреда остальным. «Я действительно восхищаюсь тобой. Теперь, когда дела на рынке Чиньмин были закончены, мне интересно, сможет ли юный мастер Сюань Юань наведаться ко мне в гости на несколько дней? Кстати, у меня также есть некоторые вопросы по ряду формаций, которые я хотел бы задать старшему великому императору». Последние несколько дней император Тайшин приводил различных пространственных мастеров посмотреть на измененный массив Свина, и все они один за другим заявляли, что достижения в пространственных формациях Свина достигли просто невероятных высот. Его навыки могут сравниться с формациями некоторых великих императоров. «Хорошо, доброму человеку грех отказывать», — улыбнулся Сюань Юань и ушел вместе с Тайшином и Свином. Перед уходом он посмотрел на Инчжэнь Луа и сказал: «Прекрасный учитель, не желаете ли пойти вместе со мной в гости к императору Тайшину?» Инчжэнь Луа была очень счастлива. Изначально она думала, что Сюань Юань просто уйдет вместе с Тайшином, но теперь, когда он сделал это предложение, она не упустит эту возможность. «Когда я была маленькой, мой отец часть рассказывал мне о императоре Тайшине из Северной империи, первый защитник Северной империи, и теперь я удостоилась чести лично увидеть его, так что естественно, что я с радостью приму ваше приглашение, чтобы посмотреть, как он живет», сказала мягким голосом Инчжэнь Луа и легкой улыбкой на лице, на что император Тайшин радостно рассмеялся. «О, генерал Лин Тусянь, первый эксперт из осад Восточной империи, ха-ха-ха, как-то я сражался против твоего отца, но он один из немногих людей, которые вызывают у меня чувство уважения. Давай вернемся ко мне домой, чтобы поговорить о нем». Так, группа Сюань Юань со смехом и шутками ушла прочь, оставив позади Сянь Вана с крайне мрачным лицом. Бессмертные Ченьиня выглядели не лучше, а рынок Чиньмин был окончательно разорен. «Ха, я больше никогда не приду на рынок Чиньмин». Понятно, что многие используют подобные презренные методы, но они зашли слишком далеко. Увидев, что Инчжэнь Луа ушла с Сюань Юанем, Чэнь Янь ничего не сказал, а Чэнь Сюй громко рассмеялся рядом с ним. «Второй брат, наконец-то ты нашел такую красавицу, но она так легко ушла от тебя. Разве тебе не жаль терять такую красоту?» Чэнь Янь посмотрел на своего брата и улыбнулся. «Жизнь имеет тенденцию менять направление, так что у нас просто нет времени принуждать кого-либо к чему-либо. Я и Инчжэнь Луа яркие и талантливые люди, но нас связывают лишь дружеские отношения. Мы просто партнеры, она не принадлежит мне, так почему ты говоришь, что я что-то потерял? Это только ты, со своей красотой можешь дурманить голову девушками. Я даже не знаю, как много из них стали твоими жертвами. Ха-ха, ты прав. Совсем недавно мне понравилась одна девушка, но, к сожалению, я так и не смог поймать ее. И что это за девушка? Как ее фамилия? Второй брат может помочь тебе. Я без понятия. Я лишь знаю, что ее зовут Сань Дуду». Два принца направились домой, подружески болтая между собой, в то время, как одни люди вокруг были рады, а вторые печальны. Фея Девяти Небес и Святая Хантянь посмотрели друг на друга и довольные ушли прочь. Поскольку местоположение Сюань Юаня теперь было определенно, они могли не опасаться, что он потеряет его из виду. Святой Сянь Ву сильно скривился в лице, так как он не ожидал, что сам император Тайшин станет на защиту Сюань Юаня. Таким образом, это все сильно усложняло его планы. Что касалось Юэ Чан, то ее эмоции были сложно прочитать. Это был первый раз, когда она, выполняя задание для Ченьиня, потерпела неудачу. Более того, их рынок Чиньмин был полностью разорен. Она еще никогда не сталкивалась с такими противниками, как Сюань Юань. Остальные люди ехидно насмехались над остальными. Большая часть из них были членами королевской семьи, и их отношения были крайне запутанными. Здесь также присутствовали Сан Гун и 6 из 9 министров. После этого события они определенно начнут нападение на Ченьиня. Ченьинь натворил много дел. Фактически, можно сказать, что с 8-летнего возраста он купался в крови, таким образом, его грехов хватало, чтобы сжечь его на костре заживо. Сан Гун улыбнулся. «Я не ожидал, что методы Ченьиня станут настолько презренными. Он полностью лишился поддержки королевской семьи Северной империи. Среди чиновников более половины из них ненавидит его. Похоже, что он и правда не подходит для того, чтобы стать следующим императором. Похоже, что его ждут большие неприятности. Хоть его армия Северной династии участвовала во многих битвах и он сделал немало вещей для развития империи, но в качестве правителя лучше его не видеть. Если кого и делать кран-принцем, то лучшего кандидата, чем Чэнь Янь, я не вижу. Согласен, в роли будущего императора, Чэнь Янь выглядит намного лучше. Чертов свин, каких успехов ты добился за эти 3 дня, живо выкладывай правду. Гав, о чем ты говоришь? Моего улова даже на один зуб не хватит. Парень, живо дай мне источники энергии, которые ты выиграл. Особенно источник формы пожирателя. Я хочу его. Хрен тебе, думаешь, мне не нужен этот источник для развития? Я намерен использовать полученные источники, чтобы очистить свои оставшиеся акупунктурные точки, пока скрытая точка Цинлонг не откроется полностью в моем теле. Тогда я смогу превращаться в дракона. В это время, скорее всего, никто не сможет стать достойным противником для меня. Идя по городу, Свин и Сюань Юань активно спорили друг с другом, но никто не понимал, о чем они говорили. «Дай мне 10 миллионов цзинь источников энергии, тогда я смогу прорваться в сферу бессмертного». Сюань Юань надолго задумался, а затем все же передал свину требуемую сумму источников. Более того, он передал весь свой выигрыш на рынке Чиньмин, за исключением ставок, которые получила Цяньвана. Вскоре вся компания прибыла к дворцу императора Тайшина. «Юный мастер Сюань Юань, последние несколько дней ты непрерывно добывал минералы и, наверное, устал. Сегодня уже довольно поздно, так что сначала можешь хорошенько отдохнуть, а поговорить мы сможем и завтра». Тайшин быстро отдал приказ, чтобы Сюань Юаню, Инчжэнь Луа и свину выделили покои в саду его замка. Глава 350. Небольшие мысли Инчжэнь Луа. Ночное небо такое же прохладное, как вода. В небе была яркая луна, освещая своим блеклым светом землю, создавая очень яркий, мягкий и чарующий пейзаж. В саду Байлин бродили белые журавли, духовные обезьяны ходили на четвереньках, бабочки летали, сверчки пели, вода звенела, под пение рыб, наполняя этот мир жизнью. В одном из прудов было множество цветов лотоса, которые плавали на поверхности. На их листьях можно было заметить несколько цветных лягушек, которые непрерывно квакали, надувая свои щеки. Из-за этого кваканья из-под воды вырвалось несколько жуков, создав море брызг с прекрасным пейзажем. Если бы человек не обладал достаточной силой, то он просто не смог бы заметить всего этого. Посреди этого пруда шел нефритовый мост, соединяя сад Байлин и выход из сада. На этом мостике, под нефритовым сиянием, можно было заметить маленькие письмена формаций, которые незаметно работали, так что даже люди не замечали их воздействия. Одинокая девушка стояла на этом мостике и наблюдала за лотосами в пруду. Она была одета в белый наряд с лентами зеленого шелка, которые свисали вниз. Ее прекрасное лицо, способное пленить целые царства, сейчас имело очень задумчивое выражение. Со сложными чувствами она смотрела на круглую яркую луну и долгое время хранила молчание. Недалеко от нее молодой человек долгое время также стоял неподвижно, а затем издал глубокий вздох. Этой девушкой была Инчжэнь Луа. Она сняла свои доспехи и сейчас выглядела вовсе не жестокой и непреклонной, а мягкой и беззащитной. Очень немногие люди могли видеть это ее сторону. На самом деле, лишь Сюань Юань мог видеть ее такой. Сюань Юань издалека наблюдал за Инчжэнь Луа, и его мысли были крайне неопределенными. Он не мог описать их словами, и он также не знал, о чем думала Инчжэнь Луа. Он вспомнил день, когда он впервые встретил ее, спокойно спавшую на его кровати. На ее ресницах были видны слезы, а выражение лица было спокойное и умиротворенное. Сюань Юань смотрел на нее и на некоторое время выпал из реальности. В этот момент Инчжэнь Луа обернулась, чтобы вернуться в свою комнату, но обнаружила, что Сюань Юань смотрел на нее. Так она издала легкий вздох и тихо сказала: «Сюань Юань, прекрасный учитель». Сюань Юань снова вернулся в реальность. «Что-то случилось?» — с улыбкой спросила Инчжэнь Луа. «Ничего такого, просто вспомнил то время, когда я впервые встретил тебя», — также с улыбкой ответил Сюань Юань. «И правда, время летит очень быстро. В мгновение ока уже прошло 3 года с тех пор, а твое развитие полностью превзошло все мои ожидания. Достичь твоих сегодняшних достижений действительно крайне непросто», — вдохнула Инчжэнь Луа. «Сюань Юань даже превзошел ее. Более того, он очень сильно превзошел ее. Хихи, это все дело случая. Если бы не прекрасный учитель, то сегодняшнего меня просто не существовало бы. Вполне возможно, что я уже давно бы умер в дикой природе или от рук семьи Юэ». Сюань Юань на мгновение впал в ступор, а затем посмотрел на прекрасное лицо Инчжэнь Луа, но он все еще был не удовлетворен. В его душе было странное чувство, которое он не мог описать. Он хотел успокоить Инчжэнь Луа, но не знал, что ему сказать. «Ты на самом деле уже все решил?» Инчжэнь Луа посмотрела на непринужденное лицо Сюань Юаня и нахмурилась. «Каждый сам творит свою судьбу. Это моя жизнь, и я не хочу быть должным кому-нибудь что-нибудь. Я изменю свою судьбу своими собственными руками, так что, прекрасный учитель, тебе не стоит волноваться. Я уничтожу все оковы, драконий червь, это ничто. Я верю, что смогу справиться и с этим». Сюань Юань был крайне решительным. Тогда Инчжэнь Луа горько улыбнулась и сказала: «Хорошо, я знаю, что не смогу переубедить тебя, но не называй меня больше прекрасным учителем. Запомни, я обещала быть твоим учителем всего лишь первый месяц. Между нами больше нет отношений учителя-ученика». На лице Сюань Юаня отразилось сильное потрясение. Его лицо побледнело и взгляд стал блеклым. Некоторое время он не мог произнести и слова. Увидев реакцию Сюань Юаня, на лице Инь Чжэнь Луа также появилось сомнение, а в душе появились крайне неоднозначные мысли. Затем она сказала: «Сюань Юань, можешь ли ты сказать мне, как ты относишься ко мне?» Сюань Юань долго хранил молчание, а затем медленно сказал: «Защитить тебя, не позволить испытывать боль, стоит тебе попросить, и я сделаю все, что ты пожелаешь, если только это не идет вразрез с моим сердцем». «И что же идет вразрез с твоим сердцем?» Глаза Инь Чжэнь Луа засияли, так как слова Сюань Юаня явно обрадовали ее. Увидев улыбку Инь Чжэнь Луа, Сюань Юань на мгновение впал в ступор, а затем вздохнул с облегчением, почувствовав, что она была счастлива. Ведь ранее слова Инь Чжэнь Луа заставили его подумать, что она ненавидела его. «Ну, это то, чего я не хочу делать», — после некоторой паузы сказал Сюань Юань. «Тогда, если я скажу, что не хочу, чтобы ты встречался с феей девяти небес и святой холодного неба, будет ли это идти вразрез с твоим сердцем?» — с легкой улыбкой спросила Инь Чжэнь Луа с сияющими глазами. «Нет», — ответил Сюань Юань. Инь Чжэнь Луа звонко рассмеялась. Белые журавли, услышав ее звонкий смех, распахнули свои крылья и взлетели в небо, а многие рыбы выскочили из воды, создавая особенно прекрасный образ под лунным светом. Затем она медленно подошла к Сюань Юаню, своей нефритовой рукой погладила непослушные его волосы. «Хорошо, должно быть, за последние несколько дней ты сильно устал, так что хорошенько отдохни, а я максимально использую теневых драконов, чтобы найти лекарство от драконьего червя. Что касается феи девяти небес и святой холодного неба, то у них действительно может оказаться способ избавиться от драконьего червя, так что я думаю, что ты должен воспользоваться их приглашением и посетить их. Я не настолько скупа, чтобы ограничивать тебя в новых знакомствах». Сюань Юань согласно кивнул, очевидно не поняв смысла последнего предложения Инь Чжэнь Луа. «Хорошо, прекрасный учитель». Услышав обращение Сюань Юаня, она на мгновение впала в ступор, а затем с некоторым раздражением сказала: «Я же сказала тебе, что я не твой учитель теперь, так что не называй меня больше прекрасным учителем». «Но как мне тогда обращаться к тебе?» Глаза Сюань Юаня дрогнули. «Как мне обращаться к тебе, мисс Инь? Мне кажется это несколько неудобным, а обращаться по имени вызывает довольно странное чувство. Я все равно не хочу, чтобы ты обращался ко мне, как прекрасный учитель, как ты обращаешься к Шигуань», — сказала Инь Чжэнь Луа. «Так и обращаюсь, Шигуань или мисс Шигуань», — ответил Сюань Юань. «Думаю, это не то, к чему нельзя привыкнуть», — решительно сказала Инь Чжэнь Луа. «Ну, тогда я могу обращаться к тебе, Чжэнь Луа». Сюань Юань решил, что называть Инь Чжэнь Луа полным именем было слишком интимно, а называть ее мисс Инь как-то уж слишком формально. Тогда на лице Инь Чжэнь Луа появилась счастливая улыбка, и она сказала: «Да, звучит неплохо, а теперь тебе лучше пойти отдыхать». Сюань Юань кивнул своей головой, развернулся и пошел прочь в свою комнату. А сердце Инь Чжэнь Луа бешено колотилось, так как ее отношения с Сюань Юанем стали на один шаг ближе. Ну, как минимум, она не хотела быть его учителем, и она не хотела обманывать свое сердце. Однако все должно было идти своим чередом. Сюань Юань вернулся в свою комнату. Обстановка внутри была очень простой. Стол, стул, несколько листов бумаги и перо с чернилами, ничего более. Он сел на свою кровать, и его сердце так же быстро колотилось. «Ха-ха, парень, что такое?» — весна в сердце заиграла. «Ты и твой прекрасный учитель любите друг друга, хоть и понимаете, что это запретная любовь. Все знают, что вы учитель и ученик. Так что если вы станете вместе, боюсь, что весь мир наполнится самыми невообразимыми слухами», — злорадно рассмеялся старый хрыч. «Не неси всякую чушь». Но сердце Сюань Юаня лишь забилось быстрее. Очевидно, что Инь Чжэнь Луа стала по-другому смотреть на него. Ранее она видела в нем лишь ребенка, но теперь было видно, что у нее было очень неоднозначное отношение к Сюань Юаню. «А пофиг, я больше не намерен обсуждать с тобой подобные вещи. Мне нужно попытаться прорваться ко второй скрытой точке и попытаться стимулировать все 7 акупунктурных точек в своем теле, чтобы полностью освоить эликсир черного дракона. Если я не смогу совершить прорыв, то драконий червь просто убьет меня, и тогда во всем этом не будет абсолютно никакого смысла». Сюань Юань не хотел думать о вещах, которые все еще были слишком неопределенны. Разведение шума на ровном месте было бесполезно. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на своем развитии. Сила решала все. Ему нужно было совершать как можно больше прорывов. Когда он достигнет уровня бессмертного, то он сможет в полной мере использовать силу красного огненного лотоса. Тогда он сможет попробовать использовать его силу, чтобы преодолеть защиту драконьего червя и сжечь его. Кстати, Свин также был приглашен императором Тайшином в гости, так что самое время воспользоваться этой возможностью для практики. Если он сможет прорваться в сферу бессмертного, то сможет избавиться от своего текущего внешнего вида, и тогда опознать его будет крайне непросто. Со смехом сказал Жадность, поняв, что Сюань Юань в данный момент не был намерен впутываться в романтические отношения. Он не стал развивать эту тему, и в этом плане он однозначно был лучше, чем чертов Свин. Если это так, то это действительно здорово. Сюань Юань также был весьма доволен. По крайней мере, после прорыва Свина, ему больше не придется путешествовать по миру с монстром, у которого была голова свиньи. Именно, Свин был однозначно монстром. Ладно, пора заняться своим прорывом. Сюань Юань скрестил ноги и достал духовный источник энергии, который выиграл у Синьвана. «Парень, ты же не собираешься заниматься своим развитием с этим духовным источником?» – воскликнул Жадность. «Именно это и собираюсь сделать», – гордо заявил Сюань Юань. «Это слишком экстравагантно. Если людям станет известно, что ты практикуешься с помощью духовного источника, то они просто умрут от негодования. Хоть духовные источники не являются такой уж редкостью, но в целом, лишь бессмертные седьмого уровня могут использовать их для своей практики. Для всех остальных практиков вполне достаточно обычных источников энергии для своего развития. И сейчас ты находишься лишь в сфере императора и хочешь начать практиковаться с духовным источником. Как ты думаешь, как будут себя чувствовать бессмертные, когда узнают об этом?» Счастливо рассмеялся старый хрыч, а сердце Сюань Юаня было все быстрее. Его мировоззрение было уже не таким ограниченным, как когда он был маленьким нищим. Правду говорят, чтобы кругозор человека расширился, ему нужно преодолеть длинный путь. Лишь используя духовный источник, я могу увеличить скорость своего прорыва. Мне нужно сформировать ауру неба и земли. Я не знаю, что будет через год или даже месяц. Ранее я уделял большое внимание твоему и свиноразвитию, но вы не можете вечно спасать меня, поэтому пришло время позаботиться и о самом себе. Сюань Юань счастливо улыбнулся и открыл свое пространственное кольцо, а затем достал оттуда 4000 цзинь источников энергии, которые излучали мощную ци, что устремилось в его тело через каждую его пору. Сюань Юань издал счастливый вздох, и его сознание погрузилось в его внутренний мир. На данный момент там существовало 9 ярких и идеальных звезд, которые плавали вокруг одной огромной звезды. Глава 351. Волнение. В то время, как Сюань Юань погрузился в свое развитие, на северном континенте разразилась большая буря. Первый гений среди юного поколения восточного континента, победитель турнира воинов-дракона секты воинов-дракона, обладатель наследия великого императора Далуа, одолевший самого Сяньвана, добыв духовный источник формы пожирающего зверя, раскрывший подлые методы рынка Чиньмин, из-за чего многие люди перестали верить рынку Чиньмин и покинули его. Итак, спустя всего несколько дней рынок Чиньмин был полностью разрушен. Естественно, что Сюань Юань не стал лично уничтожать его, однако цепная реакция, вызванная им, имела крайне губительные последствия для рынка Чиньмин. Всего за одну ночь исчезло без вести и умерло несчетное количество людей только из-за краха рынка Чиньмин. Сюань Юань, без сомнения, нанес тяжелый удар Чэнь Иню.